«Вы, — напомнил Бисмарк, — получили в соседи сильную германскую империю, с которой предстоит отныне считаться». Улыбка не сходила с уст князя Горчакова. «Говорят, что вы мой ученик, но, кажется, превзошли меня, подобно Рафаэлю, который превзошел своего учителя Перуджино. На правах старого метра я все-таки поправлю ваш неудачный мазок на роскошном полотне германского величия. Желаю вам получить в соседи сильную Францию, с которой вам, немцам, отныне тоже предстоит считаться». Александр II обошел строй почетного караула, составленный из померанских гренадеров. В церемонии представления дипломатическому корпусу канцлер отвечал невнятно, слабо пожимая руки послов. За его спиной у голенаста вышагивал Бисмарк в ботфортах. Музыка гремела, не умолкая. За обедом в королевском замке кайзеру, чтобы он не разболтался с племянником о своем миролюбии, подавали одно блюдо за другим с невероятной быстротой. Вильгельм I едва успевал отведать одно, как сбоку подставляли другое. Кажется, в этом случае руками лакеев управлял сам Бисмарк. Но царь за столом все же провозгласил, что заботы Франции о своей безопасности не дают Германии юридического повода для нападения на нее. Кайзер поспешно заверил племянника, что в Берлине никто и не помышляет о войне. «Но если война случится, — ляпнул он, — я снова встану во главе дьявол, не могу отвыкнуть. Я хотел сказать, во главе непобедимой германской армии». При этом старец чихнул так, что оросил ордена на груди своего племянника, а мельчайшие брызги, словно из пульверизатора, обдали и железного канцлера, хотя он сидел на почтительном расстоянии. В конце пиршества подали печеные каштаны, которые было трудно есть, не снимая белых перчаток, обязательных по этикету Потсдама. Горчаков участливо спросил Бисмарка: «Говорят, вы стали большим домоседом?» Ответ Бисмарка имел двойное дно. «Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Все несчастья происходят от того, что мы не умеем сидеть дома». Оставив царя с кайзером, канцлеры покатили в Радзивилловский дворец, о котором Бисмарк сказал, что хочет купить его для своей резиденции. Старые вязы, растущие перед окнами, рассеивали блеск солнца, создавая внутри комнат приятные зеленоватые потемки. Бисмарк хмуро предложил: «Может, для начала выпьем?» «Бисмарк, — ответил Горчаков, — это только в России сначала выпьют, а потом подерутся. Давайте видоизменим этот порядок. Сначала подеремся, а потом и выпьем». Бисмарк сосредоточенно раскурил трубку. «Я добр с друзьями и жесток с врагами. Если вы на потеху Европе решили вскочить мне на шею, чтобы прокатиться верхом, то я, ваш доверчивый ученик, не стану сносить оскорбления. Я сброшу вас, а это вызовет общий смех». «Молодой человек, — произнес Горчаков, — Бисмарку в этом году исполнилось ровно 60 лет. Не забывайте, что войны возникают от слов, тихонько сказанных дипломатами, а вы кричите даже слишком громко. Но любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется в Петербурге. Вы не думаете, что монархические принципы нас удержат? Россия, монархия, через голову Германии Рейха протянет руку дружбы Франции и Республики». Бисмарк отвесил ему издевательский поклон. «Слава Богу! Ромоло кута эст!» Рим высказался латинский. Смысл выражения таков: после слова римского папы всякие возражения неуместны. «Но еще на вокзале, — продолжил Бисмарк, — я заметил, с каким опломбом вы размахивали своей палкой, словно хотели этим сказать: вот я вас всех... «Пусть плотнее закроют двери, — велел Горчаков. — Кажется, Бисмарк мы будем слишком откровенны. До